Глава 89. Стробоскопическая вспышка. Для поездки Гриф велел ей надеть бронекуртку из той же волшебной сахарной ваты. Бертон тоже был в броне, и это его чуть не убило, то, как подкладка мгновенно твердеет от энергии пули. Выпущенный в асфальт под ногами у Бертона человеком, который, вероятно, был уже мертв, когда его палец нажал на спуск, она срикошетила, попала в рукав бронекуртки над левым запястьем Бертона, разлетелась на куски, что-то тоже связанное с физикой сахарной ваты, и один осколок, отскочив ему в правое бедро, задел артерию. Все происходило как будто одновременно. Позже Томми сказал, так и бывает в перестрелках, когда в них участвуешь. Флинн шла чуть позади Бертона, слева Кловис, справа от нее. Потом Флинн вспомнила, что почувствовала, когда Кловис приняла боевую стойку, а они собирались сесть в машину Томми и поехать к маме, уговорить, чтобы та разрешила ее увезти. Гриф так и не упомянул загадочный тусняк, и Флинн думал еще подождать, а потом спросить снова. Говорил он главным образом про их маму, которая и слышать не хотела о переезде в Виргинию, где, сказал Гриф, у него есть надежный дом. Литония согласилась поехать с мамой, но та, при всем хорошем отношении к Литонии, отказалась наотрез. Потом за ними заехал Томми. Флинн радовалась, что увидит маму, хотя и не верила в успех уговоров, и еще радовалась, что будет всю дорогу сидеть рядом с Томми, если только туда не придется посадить Карлоса с булкой на коленях. Снаружи было тихо, несмотря на 47 протестующих, которых насчитали дроны по другую сторону здания, через улицу от парковки. Однако Бертон, видимо, держал томагавк головкой в кулаке, рукояткой вдоль тела вверх с внутренней стороны руки, потому что, когда заметил человека в спрут-костюме, Флинн не знал, что уж того выдало, сорвал и отбросил кайтекс, чехол со стуком упал там, где Флинн столько раз пристегивал велик. Бертон дал томагавку скользнуть вниз, поймал конец рукоятки и рубанул по все еще невидимой голове человека в спрут-костюме. Звук, будто раскололась недоспелая тыква, был последним, который слышала Флинн, потому что в следующий миг она оглохла от выстрелов. В памяти остались как будто отдельные гифки. Кловис оттолкнула ее с такой силой, что было даже больно. Медсумка у Кловис на животе распахнулась, как раковина. Внутри толстый пластмассовый пистолет такого же защитного цвета. Клип первый. Кловис двумя руками держит пистолет на уровне глаз и строчит без остановки. Лицо спокойно сосредоточенное, будто она ведет машину и внимательно следит за дорогой. Еще клип. Гильзы из винтовки Карлоса, невесомые, в воздухе, будто их выхватило стробоскопической вспышкой, но одна ударила Флинн в тыльную сторону ладони и обожгла ее. Еще то, что происходит со спрут-костюмами, когда в них попадает пуля. Краденая окраска вспыхивает, выцветает, и видно, как падает подстреленный человек. А потом Бертон на земле, глаза открытые, невидящие, из бедра толчками бьет кровь. В ушах звенело так, что Флинн думала это навсегда. Томми поддерживал ее сзади. Кловис, убрав перезаряженный пистолет, что-то выдергивало из глубины сумки. Синие латексные перчатки, безовские, белый пластиковый крюк, опустилась на корточки рядом с Бертоном, крюком разрезала пропитанные кровью камуфляжные штаны, обнажила бедро, вдавила ярко-синий указательный палец в рану, нахмурилась, чуть шевельнула им внутри. Кровь перестала бить. Кловис подняла голову и потребовала: «Центр Уолтера Рида! Срочно, мать вашу!»